Глава 10. Запах женщины. Однажды я играл в эту игру с одной девушкой, и это было круто. У нас не было секса, и мы переписывались и заводили друг друга. И она мне предложила эту фишку. Она сказала: «Давай мы сделаем так. 3 дня я не буду мыть свои интимные места. Буду пользоваться только водой. Никакого мыла, геля. Только мой запах. И ты тоже так же. Ты только пользуешься водой 3 дня, и мы будем пахнуть желаниями и сексом». Мне эта идея не показалась сначала суперинтересной, но я решил попробовать. Почему бы и нет? Я ведь ничего не терял. Мне казалось, она знает, что делает. Когда мы встретились, когда я прямо в центре города залез ей под платье, когда я засунул пальцы ей между ног, когда мы начали страстно изучать строение ротовой полости друг друга своими шаловливыми языками, не обращая внимания на окружающих людей, когда мой член готов был стать центром оргазма здесь и сейчас, когда мы с ней пошли куда угодно, чтобы отдаться друг другу, я почувствовал этот запах. И он свел меня с ума, хотя изначально я думал, что, возможно, мне он не понравится. Все-таки это то место, за которым нужно ухаживать. Но это было действительно круто. У меня кружилась голова, и мне хотелось эти высохшие пальцы нюхать и нюхать. Я до сих пор помню этот запах. Он не отворачивал. Он кружил голову. Чтобы ты понимала, я не фетишист и никогда им не был. Со мной такое было впервые, чтобы я украдкой нюхал свои пальцы. Я засовывал эти пальцы ей в рот во время секса. Я так жадно до этого никогда не лизал. У меня снесло крышу от этого запаха. А когда мозг улетает в преисподнюю, то тебе кажется, что этот человек является персональной жаждой. Я не хочу, чтобы ты думала, что твой запах отвернет. Если ты будешь мыться тщательно простой водой, то запах не будет противным, а наоборот. Он будет классным, естественным и непринужденным, если, конечно, у тебя нет гинекологических заболеваний. Ты можешь сделать, как я, и договориться со своим мужчиной, чтобы 3 дня мыться только водой. А можешь просто сама поиграть с ним и ничего не сказать. Он ощутит этот запах. Он порвет тебя и кончит мощно и быстро, не сможет держаться и возбудится вновь. Я тебе точно как мужчина скажу, что запах мыла во время оральных ласк – вот что отвратительно. Мы, черт бы тебя побрал, не хотим лизать мыло. Мы хотим лизать женщину. Но тебе кажется, что твой запах отвернет? Что ему будет противно? Это не так. У тебя должен быть легкий запах и вкус. Вот прям едва уловимый, но он обязан присутствовать. Именно обычная вода без геля и мыла сделает твой запах классным, а мужчина будет чаще использовать свой язык для твоего наслаждения. Если же тебе попался тот идиот, который по убеждениям его не делает, который не ласкает свою девочку язычком, доводя ее до оргазма, кайфуя от этого, то все просто. Пошел он к черту со своими убеждениями. Не нужно его уговаривать, убеждать, продавать, делать обмен «ты мне лижешь, я тебе делаю минет». Нет, до свидания. Другой сделает. Кунилингус — это язык любви. Зачем тебе любовь с отрезанным языком? Что мы еще можем сделать с запахом? Мы можем вызвать сексуальные ассоциации. Представь, что будет, если ты проведешь перед носом своего коллеги 2 пальчиками с томным вопросом: «Чем пахнут мои пальчики?» Или на свидании с парнем ты понюхаешь сама свои пальцы, а после этого скажешь ему: «Понюхай, чем пахнут?» и загадочно улыбнешься. Они ничем не должны пахнуть. Но это вызовет сексуальную ассоциацию, после чего ты просто переводишь тему разговора. Тем временем ты запустила ассоциативное мышление. То есть ты начинаешь вызывать желание, так как включила в мужском мозге ассоциации себя с сексом. Ты как бы ничего ужасного не сделала. Мало ли, чем они могут пахнуть. Может, ты торт пекла, или на них нанесен парфюм? Но так как будет полное отсутствие какого-либо запаха, то мужчина кем является? Все верно, сексоголиком. Именно об этом он и подумает, что ты эти пальчики использовала в нескромном месте. Он даже может не подать виду. Ни один мускул не дрогнет на его лице. но направленность будет на твою сексуальность. При этом, так как ты общаешься в дальнейшем с ним на нейтральные темы, его это сбивает с толку. Он будет так или иначе возвращаться к твоим пальчикам. Его клетки мозга будут строить нейронные сети, и он будет неизменно пытаться вспомнить, а был ли запах. И более того, он может даже его придумать, чтобы объяснить логику твоего поступка. Всего 3 секунды, а ты запустила в его голове новые нейронные дорожки относительно тебя. Чтобы расширить тему запахов, тему феромонов, я хочу тебе подсказать, как тебе пахнуть лучше, чтобы от тебя кружилась голова, и этот секрет настолько прост и настолько сложен, что мало кто его берет во внимание. Тем не менее, фактически твой запах может влюблять мужчин. Тебе достаточно лишь находиться рядом. Но как сделать так, чтобы этот запах работал? На самом деле феромоны не работают так, как мы себе это представляем. Мы все имеем уникальный запах. Но есть особенный запах, который будет действительно нравиться. Суть в том, что размножение для организма – это цель номер один после выживания. Природе нужно, чтобы ребенок был здоров. И у каждого человека есть собственная защита. Это иммунитет. И мы буквально пахнем иммунитетом. Чем сильнее у тебя иммунная защита, тем более будет здоровый ребенок. Тем сильнее мужской мозг сигнализирует, что эта девушка потенциально будет отличной матерью детям. Тем сильнее у него сексуальное желание и влечение. Я отметил такую тенденцию. Когда девушки выходили из депрессии, рушили вокруг себя привычный образ жизни, занимались спортом, переходили на правильное питание, избегали вредный стресс, стали чаще следить за показателями анализов, то у них сразу менялась личная жизнь. Хотя они ничего для этого не делали. Они просто стали заботиться о себе фанатично. И я сам отмечаю, что иногда вижу девушку и начинаю буквально плыть. И когда поближе общаюсь, то узнаю, что она не имеет вредных привычек, она фанат своего здоровья, она не ведет сидячий образ жизни. То есть прямо сейчас пришла пора заняться не только сексом, но и своим здоровьем.